Глава 24. Я подозревал, что с молчаливым роботом у нас возникнут проблемы, но старый без особого напряга переплюнул мои худшие опасения. Стоило сотруднице университета забастовать, как он ее мигом сократил аж на целую голову, и даже окуляром не моргнул, падла бездушная. Если полезность в его метрике равноценна жизни помощника, то чего уж говорить о штрейкбрехерах. Как только надобность в наемной рабочей силе отпадет, нас тоже сбросят со счетов. Ну или за борт. Главная сложность — понять этот самый момент. Расклад мне совершенно не нравится, чего скрывать. Но такие уж выпали карты. Можно попробовать добрать на свой страх и риск, либо играть с тем, что есть. Будь еще хоть кто-то из тех охотников на ногах. К сожалению, последний из людей пребывал далеко не в лучшей форме. Брать его с собой смысла нет, проще добить. Я ожидал, что увольнение постигнет и Мацу, но старый о нем будто забыл. Вместо этого робот жестом призвал продолжить свое техобслуживание. Это мы с радостью. Правда, Юту пришлось слегка простимулировать шлепком по мягкому месту. Увы, подзатыльники после трепанации строго противопоказаны. Вот приходится извращаться. Девичьи сомнения понять несложно, только нам сейчас любая выгоданная минута в пользу. А вот опоздать я больше не боялся. По словам пленников, старший инквизитор ушел еще третьего дня, и с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Черный комплекс, конечно, не маленький по размеру, но за это время его можно с лупой на четвереньках обойти. Значит, с отрядом конкурентов что-то стряслось, а если нет, то нам тем более к ним навстречу торопиться не стоит. Мы не машины, и отдых бойцам точно не помешает, как и перекус. Жуя кусок вяленого мяса вместо жвачки, я занялся кое-какой подготовкой. Прежде всего, факелы. Мало того, что внутри света нет уже добрую тысячу лет, так еще и ночь на носу. Сумерки сгущались все сильнее, накрывая разгромленный лагерь темной вуалью. От крови кое-где земля разбухла до состояния квашни, а уж запах на жаре будет такой, что падальщики из побережья не поленятся приползти. Поэтому присмиревшие пленники под присмотром двойки занялись сбором и утилизацией тел. Проще говоря, стаскивали останки к кострищу, где их ждала самая примитивная кремация, до горелой корочки. Чтобы плоть сильнее занялась огнем, в ход помимо дров пошло топливо. Вонючее, зато горючее. Окраниты использовали его в качестве розжига и как заправку для переносных ламп, и даже раны им обрабатывали. Светильники я тоже решил прихватить, всяко лучше, чем факел, который может запросто поджечь палатку вместе с ее обитателями. Да и чадит не в пример сильнее. А вдруг там где-то внизу газ скопился, типа метана, который только и ждет дурака с открытым огнем. Остатки жидкости я разлил по двум стеклянным бутылкам, соорудив им тряпичные пробки. Не бог весть что, о кран-свидетель, но ничего серьезнее на коленке не сварганишь. А вот у людоедов под предводительством брата Тихого, к слову, были при себе настоящие зажигательные бомбы. Едва не спалили нас тогда. Хорошо, если там всего один бессмертный в отряде, а именно старший инквизитор Орно собственной персоной. Взять с собой немого людоеда с акульими зубами мог только такой же упырь. Обычный человек давно бы заподозрил неладное, взглянув на него чуть пристальнее. Да и рацион у него должен быть специфический. Недаром эти уроды запасали человеческие органы. Обычную еду они потреблять могут, но ее явно недостаточно для их потребностей. Тем более, что брат Тихий был из кровожадных дикарей и притворяться нормальным мог с трудом. За ранеными он приглядывал. Как же? Подъедал самых слабых, пока остальные не видели. Максимум, на что ума хватило. У остальных соображалки имелось куда больше, а зубы вполне человеческие, да и общались они свободно. Настоящие тайные агенты. Нарку или еще там кого, без разницы. Даже тот загадочный хозяин, курировавший поток беженцев из Стоата, свободно владел речью. К молчаливым боевикам разве что можно причислить ложного телохранителя полицейского куратора. Тот сразу бросился убивать нас с куколкой, без лишних разговоров. Значит, есть две, как минимум, разновидности упырей. Интересно, Сау тоже выжил? Мы его по кускам просто сбросили в реку с огромной высоты. Не догадались, дураки, сжечь. Огонь и с обычной плотью неплохо ладит. Правда, чтобы полностью избавиться от человеческого тела, простого костра маловато. Куда лучше для этого сгодилась бы яма поглубже. Но на нормальное погребение времени нам никто давать не собирался. Робот через Мацу предупредил, что мы скоро продолжим путь. Бедная Юта не знала, чего еще там подкрутить, чтобы выгадать хоть минутку. Между делом я попробовал разговорить бледнолицевого переводчика, однако тот прохрипел, что все в порядке и идет по плану, с легким опережением графика. А игла сама виновата, решив преждевременно свалить в закат, мол, это лишило бы нас эвакуации по морю, ставший основной из-за потери ездовых животных. Тут не поспоришь, Гарру в строю остался лишь один, да и тот прихрамывал на две лапы разом, бедняга. Но что мешало дамочке пройтись ножками до убежища пешком или же просто подождать нас вместе с раненым коллегой? Вопросы, конечно, риторические, потому задавать я их не стал. Куда больше меня интересовало, что мы все-таки должны доставить любой ценой. Однако сотрудник университета предпочел увильнуть. «Это знает старый. Он укажет, вы несете. Все просто». «Ну да, с транспортировкой у робота определенно возникнут проблемы. Как мы не пытались привести в порядок поврежденную руку, все, что нам удалось, это немного ее выпрямить, дабы им торчало в бок и не цеплялось за посторонние предметы. Шевелить пальцами скелет по-прежнему не мог, только чуть-чуть плечевым шарниром. Так что пока без людишек ему никак не обойтись. Кстати, о помощниках. Что делать с пленными, я так и не придумал. Потому что их тоже стоило проводить на костер. Но как-то жаль потраченных усилий. Мужики присмирели. Некоторые даже начали задумываться всерьез, а в ту ли сторону они воюют. Даром я тогда столько распинался. С другой стороны, даже инвалиды могут подкинуть нам проблемы. И плевать, что все лишние самострелы отправили в огонь. Человек опасен, даже когда он просто дышит в твою сторону. Так уж мы устроены. Отпускать холопов еще глупее. Вдруг приведут своих, которые ошиваются где-нибудь неподалеку. Инквизиторы наверняка хотели избежать большой огласки, раз прихватили не так много людей. Но кто знает, что они приготовили в качестве страховки. Будет обидно, если мы благополучно выберемся из душегубки, а тут нас под белорученьки возьмут. В итоге я все-таки решил рискнуть и снова заставил примерить окранитов бандаж. Дополнительно их еще друг с другом скрутили, будто связку колбасок. То-то людоед обрадуется, если все-таки выйдет оттуда. Делай добро людям, и оно когда-нибудь повернется к тебе боком. Мало того, что его святейшество охранялся почти десятком элитных бойцов, так они еще потащили с собой подозрительно длинный ящик, размером почти с гроб, который тут именуют саркофагом, и почти не используют. Кроме особо уважаемых и состоятельных владык, у которых есть собственные фамильные склепы. Если внутри еще один упырь отдыхает, я увольняюсь нахрен. Ребятам тоже пришлось навьючиться, прихватив с собой несколько увесистых рюкзаков, едва не трещащих по швам. Внутрь заглядывать никто не запрещал, однако ничего страшного мне там не попалось. Какое-то непонятное техническое барахло. Из всех причиндалов я опознал лишь металлические тубусы с выпуклыми ребрами жесткости, аналог древних батареек, энергетические ядра. На них-то и приходилась основная тяжесть, прямо-таки нездоровая для такого скромного объема. Надеюсь, радиации мы не хапнем, но на всякий случай нужно будет посетить первый попавшийся бар, исключительно в оздоровительных целях. Присматривать за пленниками оставили Мацу за неимением других кандидатур. Неходячий разведчик обменялся с роботом несколькими малопонятными жестами и смог-таки выпросить себе больничное без физического увольнения. Может, и старый не такой уж отморозок. Подумал бы я, не догорай сейчас иголка вместе с прочими трупами. Если сапога с капу еще можно списать на боевые потери, то ее никак не получится. И, кстати, в целом наши бойцы показали куда лучшую выучку, чем хваленные техохотники. Не разбредались, не подставлялись по глупости, не конючили по пустякам. Надо так надо. Наемники порой занимаются еще более странными вещами, лишь бы платили. А сумма маячила такая, что и самому дьяволу не грех рога обломать. Я несколько раз повторил себе эти слова перед черным стадионом. Вблизи он еще больше давил на психику, заставляя интуицию нервно дергать меня в сторону. Подальше от этого проклятого места. Материал и правда напоминал оплывший воск, только черный с матовым отливом. То ли стекло, то ли полимер, не поймешь. Раньше вход в комплекс преграждала солидная по толщине створка, безжалостно раскуроченная неизвестными вандалами. А может, и взрыв постарался. Однако случилось это очень давно, и обломки успели обрасти слоем ржавчины и вездесущего мха. Внутрь он тоже просочился, не давая толком разглядеть стены. Признаюсь, сердце немного ёкнуло на пороге. А ну как, лимит посетителей уже исчерпан, и нас постигнет та же кара, что и незадачливого паладина. Недаром же инквизиторы зашли сюда вдесятером. Не посчитают ли нас лишними? Остальные искатели тоже нервничали, но по иным причинам. Соваться в подобные места вшестером уже не самая удачная идея. А уж если где-то там поджидает враг, то тем более. Однако переживал я зря. Никакой кары за полуразваленным входом ни на кого не обрушилось. Ни корчей, ни обмороков. Все благополучно вошли, оказавшись в широком коридоре. Хоть на машине рассекая в обе стороны. Одни только габариты уже внушали уважение. Вот и гадай теперь, что стало с инквизиторами. Или ограничение в десяток посетителей завязано на время? Увы, никаких пояснений от нашего сопровождающего ждать не стоило. Тот преспокойно потопал дальше, огибая особо крупные обломки. Кое-где бетонный потолок прохудился и пошел трещинами, но в целом постройка выглядела не такой уж и ветхой для своего возраста. Трещин мало, больше грязи с пылью. В ней я без труда заметил человеческие следы. Довольно много, чтобы делать какие-то определенные выводы. Не хватает нам порядочного следопыта, но я про себя отметил, что назад направлялось не так уж и много народу. Такая вот хреновая статистика. Сам ход без малейших ответвлений протянулся на добрые полсотни метров. Прямой как стрела. Странное дизайнерское решение. Однако в целях обороны оно вполне оправдано. Деваться тут некуда, а у Т-образного перекрестка, к которому мы подошли, можно разместить целый взвод стрелков. Или же тут просто гоняли на грузовиках, подвозя товары. А я себе напридумывал всякого. Вдруг это местный торгово-развлекательный центр. По габаритам вполне подходит. Ага, сейчас по-быстрому затаримся и рванем отдыхать. Кое-кто из посетителей прикорнул прямо на месте. И нынче от лентяев остались только груды костей. Все остальное сточили мелкие падальщики, которые плевать хотели на всякие там запреты. Нам попалась стайка насекомых размером с ладонь, которые шустро прошмыгнули куда-то в полутьме. Света категорически не хватало, и лампы покрывали только небольшую область вокруг нас, зато успешно слепили мое ночное зрение. Я бы предпочел двигаться вместе с двойкой в темноте, но прочие члены отряда в таких условиях не видели дальше собственного носа, поэтому толком рассмотреть остатки внутреннего убранства у меня не вышло. Вдобавок здесь прошла не одна волна мародеров, раскурочив и утащив даже то, что было намертво прикручено. Мы какое-то время петляли по запутанным переходам вслед за скелетом, пока тот не вывел нас к провалу в полу. Вот здесь уже явно бабахнуло, без вариантов, разворотив соседние стены и обрушив сразу несколько секций потолка. Видимо, мы сейчас находились под одной из впадин купола. Ночное небо вроде не проглядывало, но кое-где умудрилось прорасти чахленькая трава. Значит, нам сюда? Дно у ямы нашими примитивными фонарями тоже не высвечивалось. Тут нужно что-то более узконаправленное и мощное, но нас подобным никто не снабдил. В зыбкую темноту провала спускались два стальных троса, накрепко привязанных к торчащей из ближайшего разлома балке. Однако на открытом воздухе металлические жгуты понемногу подтачивала ржавчина. Так себе лифт, но всяко лучше, чем просто прыгать с разбега. Даже робот предпочел страховку. Для него, кстати, пришлось мастерить отдельную петлю из прихваченных отрезков цепи, потому как нормально держаться он не мог. Пока ребята возились с механическим инвалидом, мы с двойкой нырнули в пробоину на разведку. Лазутчица повязала крепкий ремень в виде петли, а я просто схватился за трос протезом. Ну, а что ему будет? Единственное неудобство — шипение над ухом, не от стирающихся металлических пальцев, а от недовольной заместительницы. Только отпускать ее одну я не собирался, будь она хоть трижды дипломированным ниндзя. Слишком удобное место для засады. Тем более, что на тросах я обнаружил свежие царапины. Зиплайном пользовались совсем недавно, и нетрудно догадаться, кто именно. Раз вход в подземелье всего один, за ним вполне могут приглядывать, на всякий пожарный. Будь у меня побольше людей, так бы и сделал. Демаскирующий свет мы брать не стали, поэтому глаза довольно быстро привыкли к темноте. Мир вокруг окрасился во все оттенки серого и стал немного зыбким, потеряв привычную четкость. Прямо как во сне. Главное не забывать, что все вокруг по-настоящему, и проснуться не выйдет, если вдруг навернусь. Спуск против моего ожидания не занял много времени. Навскидку глубина получилась 20 метров небольшим. Будь это узкий колодец, огонек лампы мог бы справиться, но стены находились очень далеко, чтобы отразить слабый свет. Больше всего помещение напоминало заброшенный концертный зал. Круглая форма, отличная акустика, только немного не прибрана. Повсюду валялись обломки свода и какая-то полусгнившая рухлядь. Укромных мест хватало, так что добравшаяся до пола первая тара бесшумно скользнула к ближайшему завалу. Я тоже постарался приземлиться как можно тише, но после скрежета трущегося металла можно сильно и не переживать. Малейший звук здесь порождал дробное эхо, расходящееся по сторонам. С одной стороны, мой спуск неизбежно привлекал к себе внимание, а с другой — попасть в меня на ходу еще нужно умудриться. Свободной рукой я держал взведенный арбалет сапога на ремне и даже мог жахнуть из него в кого-нибудь прямо по курсу. Однако единственный встречающий не соизволил подняться. Он прилег неподалеку между двух крупных кусков бетона. Лентяя нашла двойка, пока я приглядывался к дальним подступам. Вроде никого. По Помимо незапланированной дыры в потолке, отсюда вело сразу 4 хода в разные стороны. Не хватало только указателя, который бы объяснял, что ждет путников на том или ином направлении. Хотя меня больше всего волновало, куда именно ушли святоши. Увы, у лежащего бойца Инквизиции в крутых доспехах интересоваться было уже поздно. Отлетался глубок, причем, судя по состоянию смятого шлема, с приличной высоты спикировал. Не заладилось у него со спуском, и товарищи уложили павшего неподалеку от нижнего крепежа тросов. Может, намеревались поднять его на обратном пути, кто знает. Я на всякий случай проверил тело, но мышцы уже сковало трупное окоченение. Да и вообще он пованивал. Подозрение можно смело снимать. Точно не бессмертный. И вот их осталось 9. Как будто стало чуть легче дышать, хоть и чисто самовнушение. Мы на пару с мечницей покружились по пустому залу, а там и остальные подоспели. Старый грохнулся громче всех и, как ни в чем не бывало, потопал к одному из проходов. Только спутниковый снимок позволил мне сориентироваться на северо-запад. За полукруглой аркой начинался безликий тоннель с гладкими стенами, уходящий вниз под небольшим, но все-таки ощутимым уклоном. Градусов 15, не больше. Вскоре он стал плавно изгибаться, так что мы явно спускались по спирали. Будто лестница вокруг лифтовой шахты, только без ступенек и возможности зайти в кабину. От нечего делать я попытался высчитать ее диаметр, но быстро сбился без ориентиров. Крайне редко на внешней стороне попадалось что-то вроде раздвижных дверей, закрытых наглухо. Вот и все разнообразие. Либо у архитекторов прошлого было туговато с фантазией, либо мы, скорее всего, шествовали по техническому проходу. Одно плохо. Воздух становился все более спертым, как монетка в сотню кат посреди воровского квартала. Сколько ни втягивай в себя, все равно не надышишься. Но хоть не метан, и на том спасибо. Или он не имеет запаха. Сероводород вроде воняет всякой тухлятиной, а вот насчет метана ничего припомнить не мог. Спускались мы по бетонному змеевику где-то с полчаса, пока не наткнулись на очередной рыцарский труп. Этот выглядел куда приличнее упавшего, с виду полностью целый, на роскошной броне не царапинки. Он тихонько сидел на полу, привалившись к стене. Возможно, его туда прислонили товарищи в попытках реанимировать, ведь за крестообразным вырезом забрали. Я рассмотрел перекошенное от муки лицо и остекленевшие распахнутые глаза. Сердечко прихватило от недостатка кислорода в воздухе. Вряд ли он был настолько впечатлительным. «Внимание! Вашего доступа недостаточно для длительного пребывания. Немедленно покиньте уровень». Непрозрачная надпись возникла прямо перед глазами, заставив невольно вздрогнуть под ехидное хмыканье двойки. Дурочка подумала, что покойник меня напугал. Как же? Видит окран, да лучше бы тот и вправду на меня кинулся. Давненько операционная система не давала о себе знать столь явно, что хрен сморгнешь. В последний раз, помнится, это произошло в древней библиотеке, где мне присвоили непонятный 4-й ранг. Однако его все равно не хватало, чтобы здесь находиться. Как и у мертвого инквизитора, которого наверняка послали вперед на разведку. Раз тут редком не лежат остальные, они успели благополучно свалить. Твою мать, вот это вляпались. А старый, чтоб ему провалиться, продолжал монотонно идти вперед вместе с остальными навстречу своей гибели. «Так, стоп, дальше нельзя!» Робот чуть повернул ко мне голову прямо на ходу и выразительно махнул рукой с лезвиями. Неужели он не видит предупреждения, самовар чугунный? Либо его это не касается? Какой тогда смысл тащить нас, если мы сейчас все подохнем? «Его накрыло карой древних, как и лишнего паладина», — продолжил настаивать я на своем. «Все назад! Это приказ!» На этот раз робот остановился, когда остальные попятились ко мне, оставив его в гордом одиночестве. Поворачиваться к старому спиной никто не собирался. Полоумных после гибели охотницы среди нас нет, и все прекрасно понимали, чем грозит малейшее неповиновение. А тут попахивает откровенным саботажем. «Если мои люди нужны в качестве жертв, то меня это не устраивает, уважаемый», — твердо произнес я, шагнув к нему навстречу. Смотреть на опаснейшего противника сквозь мельтешащие слова не очень удобно, поэтому появившийся таймер я едва не прошляпил. На выход из запретной зоны мне дали ровно 128 секунд. Вроде бы цифры менялись с привычной скоростью, но поди разбери без секундомера. Скелет чуть присел и выставил лезвие параллельно покатому полу. Такой замысловатый жест соответствовал термину «немного» или «чуть-чуть», после чего вновь сменился призывом следовать за ним. И, наконец, взмах в виде полуокружности. Это значило быстрее. «Ну, ты меня еще поторопи!» — проворчал я, продолжая сближаться. «А вы все стоите вон там, за трупом, ясно?» Если вскоре не вернусь, уходите без меня». «Ты головой нигде не долбанулся?» — участливо поинтересовалась двойка. «Да он тебя пришьет за поворотом». «Пусть попробует». Робот кивнул, после чего указал на увесистый рюкзак за плечами молотильщика. На припирание уже не было времени, так что я скинул громоздкий арбалет и взвалил на себя эту ношу. Едва назад не кувыркнуло с непривычки. Ребят же отослал подальше, чтобы их не зацепило ненароком. Хоть бы черту, какую на стене нарисовали сволочи. Время утекало, как песок сквозь пальцы, но мне отмерили гораздо больше, чем инквизитору, судя по его местоположению. Видимо, статус ремонтника все-таки давал какие-то преференции. Я изо всех сил сосредоточился на предупреждающих надписях, пытаясь достучаться до системы. «Мы не нарушители, алло! Мы тут по делу!» Однако таймер никуда не пропадал. Спасибо хоть за наглядность, буду знать, когда нужно все бросить и опрометью бежать обратно. Еще и за роботом пришлось приглядывать, дабы тот чего не отчебучил. Старый затопал куда резвее, и вскоре впереди я увидел очередную дверь, только на этот раз на противоположной стороне туннеля. Туда он и указал, дабы у меня окончательно развеялись сомнения, а то еще дам стрекача, догоняй меня потом. Рядом с остальной заслонкой располагался грубоватого вида вентиль, который я узнал моментально. Это ж поворотный рычаг, прямо как на морской платформе. Жаль, только сейчас со мной нет фирменной смазки, но на помощь пришло маслянистое топливо из лампы. Я щедро окропил район механического стыка, испачкав стену, и пришел на помощь роботу, который безуспешно пытался провернуть круг, скрипя боевой конечностью. Дело потихоньку сошло с мертвой точки, только время приблизилось к точке невозврата. Дальше либо разворачиваться, либо лететь дальше на свой страх и риск в поисках подходящего аэродрома. Разумеется, никуда я не рванул и продолжил сражаться с неповоротливым штурвалом, благо кое-какой опыт у меня имелся. Под моим чутким и слегка нервным руководством мы раскачали его в разные стороны, позволяя скользкой пленке проникнуть как можно глубже. «Раз, два, взялись!» — шипел я, налегая на вентиль всем своим немалым весом. Тот в какой-то момент все-таки сдался и с протестующим скрипом провернулся градусов на 150. Конечность робота соскользнула с радиального крепежа и оставила две продольные царапины на бетоне. Не зря пристроился сбоку, дабы не мешать друг другу. «Молодец! Больше так не делай!» После такого прорыва механизму не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться упрямой раскачке. Все-таки прикипел он тут не столь сильно, как на проржавевшей насквозь платформе. Какая-никакая консервация сохранилась. Мы прокрутили два полных круга, прежде чем створка отошла в сторону на достаточное расстояние, чтобы протиснуться внутрь. Тяжеленный рюкзак мне пришлось пропихивать отдельно, обливаясь липким потом. Разумеется, это падло застряло на полпути, так что я просто вспорол плотную ткань, чтобы получить прямой доступ к содержимому и не возиться с завязками. Заканчивалась последняя минута. Дрожащий свет лампы высветил скромное помещение, загроможденное угловатыми механизмами. Повсюду вились кабели с руку толщиной, уходя в стены и потолок. Робот склонился над одним из самых массивных аппаратов, подцепив лезвиями полукруглую крышку. Дернул раз, другой, и та чуть съехала в сторону, открыв краешек пустого жерла. Ага, ясно. Я выдернул из прокисаренного рюкзака тяжеленную тушу ядра и поспешил к старому. Заслонку сбил выпуклым торцом устройства, не дожидаясь, пока робот уберет свои когти. 10 секунд, мать вашу электронику! Отверстие имело несколько дополнительных пазов по кругу, так что выискивать единственно правильный конец долго не пришлось. Ячейка вошла как родная, до металлического щелчка. И ничего. Цифры обнулились и так и остались перед глазами. Следом чуть ниже вспыхнули новые надписи. Зафиксирована попытка запуска энергетического контура. Временное повышение статуса, 3-й ранг и ниже. Закончите обслуживание за отведенное время, либо покиньте уровень. О, кран всемогущий! Отсрочка! Таймер вновь обновился до заветных 128. Я вытер дрожащей ладонью пот, заливавший глаза, и насильно заставил себя выдохнуть. От аппарата пошла такая плотная волна жара, что захотелось прямо сейчас вывести из организма всякие вредные и не очень вещества. Сколько там подводникам в сутки положено? Дайте 3. Дабы помещение не превратилось в душегубку, под потолком вскоре загудела вытяжка, всасывая жар сквозь мелкие отверстия. Робот не обращал на перемены ни малейшего внимания и подковырнул соседнюю крышку. Всего их там располагалось 4 штуки, крестом. Я лишь выматерился сквозь зубы и пошел за новой батарейкой. Вот так и сидеют до 30 лет. Вторая подзарядка далась куда легче. Правда, бонусного времени мне система не выдала. Разве что стало чуть жарче. Третью и последнюю из имевшихся в рюкзаке батарей я устанавливал под звук приближающихся шагов. Вот упрямое, сказано же было. Но на душе потеплело. Другие на их месте предпочли бы забыть о командире, а эти дураки поперлись следом за мной. Всем стадом, выручать. Только вряд ли сторожевая система оценит этот порыв души. Поэтому я крикнул им, чтобы ни в коем случае не совались внутрь, а просто передали мне новые запчасти. Надеюсь, посильная помощь им сочтется. Мы же в одной команде, как-никак. Работа тут за прошедшее время скопилась непочатый край. Помимо энергетических ячеек, скелет указал мне на несколько штуковин попроще, которые требовалось вставить в соответствующие места на разных приборах. Ничего сложного на самом деле. Одни аппараты напоминали котлы с вентилями и непонятными счетчиками, другие смахивали на древние ЭВМ со съемными платами. Но их всех объединяла простота и монументальность. Что-то более навороченное давно бы рассыпалось в труху от времени. Хотя некоторые старые детальки так и делали у меня в руках. Благо, техохотники позаботились о замене всего подряд. Даже деньги с собой прихватили зачем-то, судя по выпавшим монеткам. Стараясь не обращать внимания на таймер, я полностью погрузился в техобслуживание. Ни одного лишнего движения. Вынул, нашел аналог, вставил на место. Нет похожего, и хрен бы с ним. Но в первую очередь дозаправил аппарат четвертой батареей. Внутри стало как в сауне, зато над головой зажглось бледное освещение. Верной дорогой идем, товарищи. Молотильщик с шестом напоследок еще немного помучили вентиль, расширив дверной проем до вполне комфортных размеров, и втолкнули за порог второй рюкзак. Первый к тому времени практически опустел, а непригодившееся содержимое разлетелось по полу. Заниматься уборкой было некогда. У меня посекундная оплата. Система все-таки зачла мои успехи, накинув еще немного времени, чтобы сильно не расслаблялся работничек. Однако в спешке я не уследил за подчиненными. Обернулся лишь на синюю вспышку, сопровождаемую громким девичьим ойканьем. Твою мать! Вконец распустились! Прямо за порогом сидела Юта и со страдальческой гримасой баюкала ладонь, будто ее кто-то цапнул. Видимо, она потянулась к медицинской мелочевке, валявшейся неподалеку, и ожидаемо схлопотала по руке. Спасибо, хоть не насмерть. «А ну, брысь отсюда!» — рявкнул я. Однако целительница не успела подняться на ноги, уставившись бегающим взглядом куда-то перед собой. Только спустя мгновение до меня дошло, что она читает. «Нет-нет, не надо! Я не хочу!» Увы, синей дряни было глубоко фиолетово, на чьи-то там желания, и бедняжку выгнуло дугой, будто через нее пропустили серьезный разряд. Хотя, почему будто? От падения с нее слетел простенький бамбуковый шлем, и серебристые волосы встали дыбом. Не просто же так, от сильных впечатлений. Девушка забилась в судорогах, будто в эпилептическом припадке, и подскочившей двойке осталось только сунуть ей в зубы деревянную палочку для еды. Какая догадливая. Только где же ее раньше-то носила? Я уже не стал стесняться в выражениях, и вскоре всех как ветром сдуло. Перехвалил придурков. Вот как тут взглаз не поверить? Не успеваешь порадоваться, как сверху прилетает очередная порция дерьма. И совсем не к деньгам. Ладно, ничего уже не поделаешь, сам виноват. Надо было сразу прогонять, как только подошли. Судя по всему, целительницу поразила та самая хворь, которая едва не прикончила меня в пещере. Уж характерные симптомы после вспышки я ни с чем не перепутаю. Как там было тогда? Подходящий объект для слияния? Жаль, конечно, что я не уникальный в своем роде, но Юта девушка умная, а там, скорее всего, роль играет высокий интеллект. Ту же двойку можно хоть насмерть синими разрядами затрахать, дело абсолютно бесполезное. Жаль, что подзарядка не досталась мне, трудившемуся в поте лица и всего остального. После прошлого раза в библиотеке у меня проклюнулись новые способности, а старые набрали силу. Но хватит и того, что после окончания возни с тяжелыми батареями система поздравила с повышением до третьего ранга. Что бы это ни значило. Таймер наконец-то пропал с концами, позволив хоть немного выдохнуть. Остатки барахла я раскидал уже более вдумчиво, на всякий случай запоминая последовательность. Не то чтобы меня привлекала карьера выездного механика-трубочиста, но если пускают за порог, почему бы и нет? Мы люди не гордые, всегда готовы помочь, особенно если нужно что-нибудь вынести. Из технической подсобки я вышел на подгибающихся ногах. Нестерпимо хотелось пить, а фляжка давно опустела. Створки теперь отворялись сами, пусть и с жутким скрипом. Автоматика вернулась в убежище, позволив краем глаза заглянуть в противоположную дверь, пока меня в категорической форме не попросили вон. Увы, ничего интересного за тесным тамбуром я не разглядел, кроме уходящих в глубокую тьму скоб. Но в целом мои подозрения подтвердились. Там была шахта вроде пусковой. Насколько глубокая, трудно сказать. Но мы и близко не достигли дна. Строили же раньше, не то что сейчас. Следом за мной помещение покинул старый и потопал наверх. Вряд ли мы шли сюда лишь за тем, чтобы запитать бункер и с чистой совестью вернуться в лагерь. Но первая часть плана определенно позади, а инквизиторов уже 8, что не может не радовать. Обратный путь дался мне заметно тяжелее, но я успел первым, притащив заодно уцелевший рюкзак. Даже часть рассыпавшегося барахла туда сгреб вместе с деньгами. Не бросать же их просто так. Юта притихла и перестала дергаться, но глаза ее закатились куда-то высоко и никак не реагировали ни на свет, ни на крепкие пощечины двойки. Я прервал ненужную экзекуцию, прекрасно понимая, что тут поможет лишь время. У меня настройка заняла несколько часов, едва не вскипятив мне мозг. Учитывая серьезные травмы головы, которые даже зрение затронули, далеко не факт, что она вообще очнется. Однако бросать ее здесь я не собирался, поручив транспортировку молотильщику. Тот все равно скучал без работы, а девушка в своем кожано-бамбуковом облачении весила чуть больше кошки. Однако не успели мы собраться в путь, как подоспевший скелет сунулся прямо к девушке. Вряд ли оказать помощь с его-то перекореженной рукой. А вот вторая ничего, кроме лезвия, на себе не имела и нехорошо согнулась, как перед ударом. «Не стоит беспокоиться, с ней все в порядке», — произнес я, встав у него на пути. Робот отмахнулся от меня металлическим предплечьем, но не на того напал. У меня тоже имелась искусственная конечность, не боящаяся рукопожатий, даже с мечом или саблей. «Я сказал, не нужно!» Терминатор надавил массой, сдвинув меня в сторону, как табуретку, и одновременно топнул ногой. «Не дерни, двойка, нашу целительницу на себя», схватив девчонку подмышками. Для той все закончилось бы плачевно. Стальная лапа продавила даже крепкую инквизиторскую кирасу, что уж говорить о простенькой броне из бамбука и кожи. Ничего серьезного целительница таскать на себе не могла. Как-то двояко интерпретировать этот жест нельзя. Старый хотел избавиться от раненой. Шест с молотильщиком рывком переместились к нему за спину со вскинутым оружием, и только мой окрик их остановил. «Прекрати дурить!» — предпринял я последнюю попытку достучаться до спятившего робота. «Иначе пожалеешь!» Но с тем же успехом можно уговаривать стальной капкан не захлопываться на твоей ноге. Робот попытался вырвать руку, и у него это непременно бы получилось, не шарахни я его от всей души. Деваться некуда, с его силой и скоростью он от нас мокрого места не оставит. Скелет оттряхнуло так сильно, что задрожали даже парализованные пальцы на разбитой руке, а перед глазами снова вспыхнули непрозрачные слова. «Внимание! Зафиксирована попытка физического воздействия на оператора. Немедленно прекратите конфликт!» Что ж, сказано, сделано. Я прикрикнул на бойцов и отпустил когтистую руку, отступив от старого на всякий случай. Еще не хватало, чтобы тут всех припечатало. Только непонятно, кто из нас тот самый оператор, которого нельзя трогать. Скелет, к слову, проторчал примороженным намного дольше, чем ревун. Так что переживал я зря. Шокер вполне годится для нейтрализации механоидов. Не вмешаясь в защитные протоколы бункера, лежал бы сейчас дуралей груды искореженного металла. Уж молотильщика учить не надо, да и моя сабля весьма смертоносна для мелких деталей и проводки. Оберечь его и дальше отпал всякий смысл. Наконец робот повернул ко мне шестигранную голову, уставившись всеми тремя окулярами, а затем внезапно проскрипел: «Как ты? Еще жив?»